Глава 9. Первой забеспокоилась собака. Она почувствовала что-то неуловимо тонкое, чье-то постороннее присутствие. Собака, видимо, смесь восточноевропейской овчарки с Колли, поднялась и направилась к двери спальни, стараясь учуять движение воздуха. Она тихонько заскулила и заскребла лапой. Боб Чемберлейн сел на кровати и, близоруко прищурившись, потянулся к светильнику. Когда он его включил, спальню залил неяркий свет, и он поморщился, протирая глаза. Собака продолжала скулить и царапаться в дверь. Чемберлейн хотел было на нее рявкнуть, но тут и сам что-то услышал. Внизу слышался какой-то шум. Он вскочил с кровати, словно спортсмен, что было удивительно в его 63 года. И полез под кровать за оружием. Он достал винтовку Френчи и проверил, заряжена ли она. Внизу все стихло, но потом он уловил крадущиеся, едва слышные шаги. В магазине кто-то был. Уже 30 лет ему принадлежал магазин по продаже оружия, перешедший ему от отца. За все время магазин подвергался нападениям лишь дважды. Первый раз это были дети, которым не исполнилось и 16, два маленьких ублюдка. Надрав им уши, Боб выгнал их вон. В полиции он не сообщил. В Ист-Энде это было не принято. Каждый мог постоять за себя сам. Второй налет был более серьезным. Средь бела дня у дверей магазина на Боба напали два чернокожих. Даже несмотря на то, что они сильно заехали ему по голове железной палкой, он не сдался. Ему удалось добраться до ружья и наставить его на бандитов. Тогда потребовалась вся его выдержка, чтобы не выстрелить в этих черных подонков, чего они, несомненно, заслуживали. Сейчас Боб поудобнее перехватил Френчи и медленно направился к двери, стараясь не наступать на скрипящие половицы. Если в магазине и впрямь кто-то есть, пусть он лучше не знает, что хозяин на месте. Боб взглянул на часы. 3:22 утра. Спустившись вниз, он взял собаку за ошейник и, открыв ногой дверь, оказался на лестнице. Несколько бесконечно долгих секунд он стоял, прислушиваясь, но, казалось, ничто не нарушало обычного безмолвия ночи. Вдруг он услышал шаги и громкий звук открывающейся двери в комнату, где хранилось оружие. Тот, кто был внизу, действовал нагло и не заботился об осторожности. Боб улыбнулся. Эти наглецы заскромничают, когда он их прихватит. Он начал неторопливо спускаться, придерживая за ошейник собаку, не давая ей броситься вперед. Возле лестницы была дверь, ведущая на кухню и в маленькую гостиную, над которой располагался магазин. Подойдя к двери, он отпустил ошейник и, успокаивая, потрепал собаку по голове. Но она уже скреблась в дверь. Ей не терпелось как можно скорее встретиться с незваными гостями. «Спокойно, биться!» Он, улыбнувшись, посмотрел на нее. Собака была сильной и нетерпеливой. Кто бы ни оказался в магазине, он пожалеет, что пришел сюда. Боб немного выждал, прислушиваясь к гробовой тишине. Слышали ли нежданные гости, как спустился хозяин? Он прижал винтовку к груди, что всегда придавало ему уверенности. «Черт с ними!» — подумал он. И его лицо посуровело. «Конечно, плохо, если они слышали. Тогда, наверное, уже смылись». И он распахнул дверь. «Биться! Взять!» — прошипел он. И собака, одним махом проскочив кухню и гостиную, побежала наверх и скрылась во мраке. Она злобно залаяла. Боб напрягся, слушая лай собаки. Вдруг все стихло. Тяжело вздохнув, он медленно шагнул в гостиную и только теперь почувствовал могильный холод, пронзавший, казалось, все комнаты. У него по спине побежали мурашки, и волосы на затылке зашевелились. И еще запах, мерзкое зловоние, от которого он поморщился. Тем не менее, он направился к магазину, не отводя глаз от ведущей в него двери. В доходящем сюда свете уличных фонарей он увидел, что два шкафа с оружием взломаны, пистолеты и винтовки валялись в беспорядке, а пол усыпан битым стеклом. Вонь и холод усиливались, но разозленный Боб не обращал на это никакого внимания. Выставив Френча перед собой, он бросился в магазин. «Где вы, ублюдки?» — прокричал он, приставив приклад к плечу. Другой рукой он повернул выключатель. Темнота. Свет не зажегся. Магазин оставался погруженным во мрак. Боб заметил Битцу, неподвижно лежащую посередине комнаты. Его сердце забилось. Вокруг головы собаки растекалась лужа крови, а тело еще продолжало слегка вздрагивать. Нижняя челюсть была практически оторвана и висела лишь на жилах и шкуре. Боб шагнул к животному. Сейчас он думал не об украденном у него оружии, а о своей мертвой собаке. Битца была крупной. Убивший ее обладает мгновенной реакцией и неимоверной силой. Убивший! Ему на плечо легла рука, и он стремительно обернулся. В падающем с ночной улицы свете Боб увидел перед собой лицо наглого посетителя, от вида которого его сердце бешено застучало. В груди он почувствовал острую, жгучую боль. Она распространилась на его левую руку, заставив выронить винтовку. Он хотел закричать, но из горла вырвалось лишь тихое шипение. Визитер притянул Боба к себе, заглянув в его широко раскрытые от боли и ужаса глаза. Ночной гость был одет в помятый, пыльный костюм, прорванный на груди в трех местах, и в этих дырах шевелились какие-то живые существа. Они копошились, наталкиваясь друг на друга, выделяя ядовитую жидкость. Вместо глаз на лице незнакомца зияли черные дыры, кишащие паразитами. И все же он видел. Он по-прежнему смотрел на Боба, которому казалось, что его голова вот-вот взорвется. Боль в груди и руке стала еще сильнее и поднималась вверх, к шее. Его тело полыхало нестерпимым жаром, словно кровь превратилась в расплавленный металл. Он попытался отстраниться, но ноги подогнулись, и он рухнул на пол. Тело пронзила дикая боль. Рука оказалась в луже крови, вытекшей из мертвой собаки. Он отполз от налетчика. Но тот сделал лишь шаг и снова оказался рядом с Бобом, с вожделением его рассматривая. Боб не мог вздохнуть, горло перехватило, невыносимая боль жгла грудь, голова кружилась. Широко раскрыв глаза, он перевернулся на спину. Вдруг его глаза покраснели, кровеносные сосуды лопнули, и левый глаз стал малиновым. Пришелец нагнулся над ним, обдав зловонием. Одна из копошившихся в нем личинок упала Бобу на тяжело вздымающуюся грудь. Затем он отступил от жертвы и просто вышел из магазина, оставив Боба одного. Давление в груди все поднималось, пока не произошло неизбежное. Сердце не выдержало и разорвалось. Боб Чемберлейн лежал неподвижно, пока его мышцы не расслабились, а бездыханное тело испражнилось. В воздухе повисла вонь экскрементов, смешиваясь с другим, более сильным запахом, вонью разложения. Глава 10. Аромат такого обилия цветов был невыносим. Картер закашлялся от сладкого запаха, накрывшего его невидимым облаком. Священник прервал свое бесконечное бормотание и взглянул на него. Картер кивнул, и тот продолжил. Его слова лились бесконечным монотонным потоком, непонятные ни слушателям, ни казалось самому священнику. Картер был одет в темный костюм и стоял, засунув руки под мышки. Легкий ветерок теребил его волосы и шелестел листвой в кронах деревьев. Птицы безмолвно сидели на ветках, словно загипнотизированные действиями этих черных существ внизу. Одна, наконец, взлетела из дерева, кружась, посыпались осенние листья. Один лист упал на большие красные гвоздики, ярко горевшие на крышке гроба с витиеватой надписью. «Джиму, тузу среди королей, любящий Рэй». Картер шагнул вперед и сбросил лист, стараясь не потревожить цветы на крышке гроба его брата. Сегодня все принесли цветы, море цветов, от маленьких букетиков, присланных служащими фирмы Харрисона, до громадного букета белых роз от самого босса. После того, как цветы убрали и опустили гроб в землю, Харрисон встал рядом с Картером. Рэй вздохнул. Все происходило очень быстро. Он выписался из больницы всего 2 дня назад, и как только он вернулся домой, к нему пришел Харрисон и сообщил, что похороны Джима полностью подготовлены. За все он заплатит сам, и это, по его мнению, правильно. И он заплатил за гроб, за цветы и за все, за все. Он не скупился. Джим был хорошим парнем, одним из лучших. Добрые слова, сказанные Харрисоном о брате, не уняли боли Картера. Боли, которую он пережил после смерти отца и думал, что никогда больше не испытает. Но сейчас, стоя на кладбище, он ощущал ту же самую боль, даже еще более сильную, поскольку понимал, что теперь остался один. У него никого не было. Он взглянул на Тину, не поднимавшую на него глаз. Да, у него нет никого. Когда подошло время, к нему приблизился священник и повел к могиле, чтобы Картер взглянул на гроб в последний раз и бросил первую горсть земли. В какой-то момент Картер почувствовал себя ребенком, выигравшим спортивное состязание. «Давай, сынок, ты будешь первым! Кто бросит грязью в гроб твоего брата? Давай! Просто возьми пригоршню земли и швырни!» Он наклонился, поднял горсть земли и, секунду поколебавшись, бросил ее в могилу. «В десятку!» — подумал он, увидев, что грязь залепила буквы на бронзовой табличке. Картер едва заметно улыбнулся. Наверное, он начинает сходить с ума. Что на него так жутко подействовало? То ли это зверское убийство, то ли грядущее одиночество? Он не понимал. «Черт возьми!» — подумал он, отступая. «Джим погиб, и его не воскресить, ни плачем, ни причитаниями!» Харрисон шагнул вперед и тоже бросил на гроб горсть земли. Босс гангстеров повернулся к Картеру спиной, и тот снова посмотрел на Тину. На сей раз она тоже взглянула на него. Они обменялись лишь короткими, прочувствованными взглядами, не забывая, что вокруг люди Харрисона. Она слегка улыбнулась ему, и он в ответ благодарно кивнул. К могиле подошли остальные служащие фирмы. 2 из них перекрестились. Компаньоны любили Джима, и Картеру было отрадно видеть, что на похороны брата пришло более 20 человек. Каждый, склонив голову, проходил мимо могилы и становился в сторонке. Вскоре Картер остался один. Священник посмотрел на него и повернулся к Харрисону. Но босс гангстеров покачал головой, призывая того уйти, оставив Картера одного. Тина стояла, не решаясь уйти, но Харрисон взял ее под руку и повел прочь. По пути к машине Тина быстро обернулась и увидела, что Картер по-прежнему стоит у могилы, словно безмолвно беседуя с мертвым братом, и с трудом удерживая слезы гнева и горя. Наконец он повернулся и направился к ожидавшему его кортежу. Позади него на дереве вновь запели птицы.